Помнишь нашего Постникова? Евгений, разумеется, не помнил, и даже испуганно не помнил. Так, наконец, вздохнул Золотухин. Но только в институте, где мой Сашка находится, там ничего не говорят. Ни туда, ни сюда. Я же сам совершенно среди книг заплутался. Все читаю о раке, совсем голова кругом пошла. А вы бросьте, — посоветовал Устименко. Вы вашего Александра сюда привезите из клиники. Ко мне днями замечательный доктор приедет. Здешний сторожил Богословский Николай Евгеньевич. На него вполне можно положиться. Как себя ваш Саша субъективно чувствует? Да смеется, — воскликнул Золотухин. Не верит. Я, говорит, войну протопал. Какой такой может быть канцер в моем возрасте? Смеется и домой просится. Он же к экзаменам абсолютно готов. Золотухин налил себе подряд две рюмки водки, выпил, не глядя на Устименко, и добавил: старший Николай в 44-м в авиации разбился. Так что он у нас один. Вы представляете, мать как? Привезите, — решительно сказал Устименко, и, нарочно встретившись глазами Золотухиным, прибавил: скорее везите, не откладывайте, медлить не следует. Но и считать, что все в полном порядке, тоже не советую, понимаете? Понимаю, — с готовностью ответил Золотухин, — понимаю. Сейчас, пожалуй, и позвоню жене, не откладывая, а? Отсюда позвоню. Он выбрался из-за стола, здоровенный, широкоплечий, тяжелый. На его место пересел Родион Мефодьевич, спросил шепотом, напрягшись: про тетку Аглаю ничего? Ничего абсолютно, — ответил Устименко. Как считаешь, погибла? Не могу себе этого представить. Нужно тут пошуровать, поискать следы. Может, кто что и знает. Евгений толкует, искал. Этот найдет, как же, — с раздражением буркнул адмирал. Тут самим надо, без передышки. За столом уже так расшумели, что трудно было разговаривать. Какой-то плосколицый, ослабевший от спиртного, стал шумно распространяться о своей ненависти к немецкому народу. Было слышно, как возмущался он жизнью военнопленных в Унчанске и призывал не кормить немчуру. Степанов, вдруг побурев лицом, спросил: а вы в войну в Ташкенте были? Нет, в Новосибирске, — крикнул плосколицый. То-то оно и видно. Накопленная вас ярость не реализована, — с неприязненной усмешкой произнес Родион Мефодьевич. Согласны? Женька вдруг вызвал Устименко в прихожую. Оказывается, он слышал телефонный разговор Золотухина с женой и пришел в бешенство. «Ты просто сошел с ума!» — спрашивал он Устименко. «Ты понимаешь, что это такое? Зачем нам эта ответственность? Единственный сын! Если они не оперируют, если их консилиум не решается, если...» «Женюра, товарищ Степанов!» — холодно произнес Устименко. «Не лезь не в свое дело! Ты ведь никогда не был врачом, ты попыхач при медицине, и с нее кормишься». Степанов заныл, как в давние довоенные еще времена. «Я на твои оскорбления помолчи. Оскорблять тебя никто не собирается, а лезть в грязных калошах к себе в лечебное дело я не позволю». «Лечебное, — все ныл Женька, — а Постников тут при чем? Инну Матвеевну обидел, а она вдова крупного генерала, у нее огромные связи. Чего ты ей наговорил?» «Заявилась вашему Устименко, сработаться совершенно невозможно. Володечка, прошу тебя, не рассчитывай на то, что анархия — мать порядка. У нас тут все аккуратно, не расшатывай нам устой». «Буду расшатывать, — сказал Устименко. — Перестань, Володечка, я не люблю даже шуток таких. Постников сволочь, это всем известно. А ты берешь и Золотухина дезориентируешь. Золотухин не мальчик. Инне ты тоже про Постникова сказал?» «Ой, Женюра, отойди, — попросил Устименко, — а то подеремся. Я, как все инвалиды, психованный, как затрясусь». «Разве мы бы не смогли сработаться?» — печально спросил Евгений. «Я же не требую ничего особенного, просто прошу, хоть для вида, для чужих, ты должен со мной считаться. Я номенклатурный работник, я член облсполкома, ряда комиссий, меня уважают в городе.